Абиссиния, Аддис-Абеба, центр города. На улице послышалось знакомое глухое бормотание дизеля, половинки от танкового Майбаха, знакомый звук для любого, кто служил в армии. Бронетранспортер вкатился в проход, проехал дальше остановившихся машин у входа и резко свернул, упираясь носом в здание отеля и перекрывая своим массивным угловатым телом сектор обстрела снайперу. Следовавший за ним высокий с тентованным кузовом Магирус остановился в самом начале улицы, перекрыв сектор обстрела с другой стороны. Откинулся задний борт, слитно загрохотали по асфальту прыжковые, подбитые металлом ботинки германских солдат. Люди Гауптмана Зиммера знали свое дело. С ситуациями со снайпером встречались не раз и знали, что делать. Кто-то занимал позиции по периметру, направив стволы автоматов во все стороны. Кто-то бежал к лежащим у входа людям. У самого входа лежал генерал, расплывающаяся лужа крови из-под него в свете мощных электрических фонарей выглядела черной. Гауптман Зиммер, который даже став Гауптманом, не носил ни наград, ни знаков различия, зато носил такую же автоматическую винтовку, как и его солдаты, присел у убитых, снял перчатку с руки, проверил пульс, сначала у одного, потом у другого. «Мертвый!» — бросил он, и ларингофон на горле передал его слова всем его бойцам. «Снайпер, угроза с востока! Доложить по штурмам, сохранять бдительность!» Полицейский броневик уже стрекотал пулеметом, ведя огонь в направлении предполагаемой позиции снайпера. В сторону предполагаемой угрозы начала разворачиваться и пушка бронетранспортера. «Герр Гауптман, это Мюллер», — доложил наводчик ДБТР. «С востока высотное здание, недостроенное. Дистанция примерно полтора. Прошу разрешения на обстрел». «Приди в себя, Мюллер, это столица», — ответил Зиммер. «Прекратить огонь, всем прекратить огонь и доложить». «Я воль!» У машины поднимался с асфальта Зайдлер. Его жгла бессильная ярость, от которой хотелось орать. «Что нужно делать, Зиммер?» — крикнул он. «Для начала убрать трупы», — пожал плечами Гауптман. «Потом перекрывать город. Он не уйдет. Рано или поздно мы его возьмем. Яшка!» Тотчас группа парашютистов оказалась рядом. «Бери половину людей, окружить вон то здание, соблюдать осторожность. Я воль!» «Его надо преследовать!» — закричал Зайдлер. «Его надо преследовать!» «Сначала его надо найти!» — проворчал Зиммер.